И как я не понимаю, что я уже в возрасте, а он для меня самый подходящий вариант. И когда это до меня дойдет, будет уже поздно. И все такое прочее. Господи помилуй, вариант. Вечно ноющий диванный тюфяк. Марилин рассмеялась. Странно, что Эвели, такая предприимчивая, энергичная дама, вообще связалась с каким-то лузером, но никогда ведь не угадаешь, как там у других. «Письма готовы?» — в дверном проеме показалась голова Арви. «Сейчас!» — Марилин повернулась к экрану. «Это я виновата», — вздохнула Эвели. «Я ее отвлекла, жаловалась на свою тяжелую судьбу». «Слушай, жалуйся где-нибудь в другом месте. Марилин, через полчаса все письма должны быть готовы», — строго распорядился Арви. Марилин справилась за 28 минут. Первая зарплата. 600 крон. За 3 последних майских дня. Если подумать, что за 3 дня, то совсем и неплохо. За 3 дня телефонных звонков, варки кофе, новых знакомств. Но если подумать о квартплате, одежде и, хоть плачь, о тех нарядах, к которым она привыкла, придется забыть. Во всяком случае, до тех пор, пока... Марилин даже не знала, до каких пор. Пока не найдет себе обеспеченного. Пока не начнет сама прилично зарабатывать. Или выиграет миллион в бинго. Все варианты были одинаково смехотворны. Марилин разглядывала 6 сотенных купюр с изображением знаменитой эстонской поэтессы, держа их веером в руке. Это были не первые заработанные ею деньги, но почему-то они казались более значимыми, чем те, что она зарабатывала прежде. Марилин знала, почему. Раньше ей приходилось зарабатывать только на карманные расходы, а теперь в первый раз на жизнь. Что же на них купить? Марилин отдавала себе полный отчет, что это не сумма. Купить что-то маленькое, какой-нибудь сувенир на память о первой настоящей зарплате. Но что именно? Какую-то безделушку? Украшение? Но какое украшение можно купить за 600 крон? Смешно даже. Ей же не 13 лет, чтобы носить дешевую бижутерию. Последние несколько месяцев она не носила ничего, кроме золотой цепочки, которую подарила ей мама. Боялась, что Райан может, случайно, увидев ее в городе, отобрать свои подарки. Или отметить день зарплаты тем, что сходить поесть. Но куда? Если нормально поесть в приличном заведении, а зарплаты вряд ли останется и половина. А дешевые забегаловки Марилин не привлекали. Макдональдс, например. Хотя, если подумать, не такое уж это дешевое заведение. Марилин вдруг вспомнился Ян. Она не видела его со времен их совместного посещения Макдональдса. Уже несколько дней. Смешно, но почему-то все эти дни она думала о нем, вглядывала во двор, не видать ли там Яна. И сама не могла понять, почему. Что-то свербило внутри, будто она его обидела. А что, если он и вправду попросил денег у бабушки, чтобы пригласить ее, а детской непосредственностью просто старался развлечь? А она... Ах, да почему это ее так волнует? Какой-то Ян неудачник. Но досада не проходила. Может быть, причина в том, что именно благодаря Яну она нашла эту работу и получила деньги, которые сейчас держала в руках. Так не пригласить ли Яна куда-нибудь в честь дня зарплаты? Небольшой дринк? Вполне. Почему бы и нет? Да, но ведь она ничего о нем не знает, кроме того, что живет в одном доме с его бабушкой. Никаких координат, даже фамилии. «Ну что я на нем зациклилась?» — тормознула она себя. «Неужели стоит комплексовать перед наивным юношей?» После работы она отправилась прошвырнуться по магазинам. Может быть, все-таки стоило держаться за Райана? Любой ценой? Никаких бы этих переживаний не было. Приличный бюстгальтер стоит 10-ю часть зарплаты. Интересно, неужели безработные женщины разгуливают без лифчиков? Ведь даже отечественные стоят около 200 крон. Нет, что-то здесь не так. Либо жизнеустройством в Эстонской республике, либо в ее собственной голове. Внезапно ее озарило. Она поняла, куда отправиться и что сделать. Парикмахерская. Точно. При первой же возможности надо записаться. Все равно придется ждать своей очереди не меньше недели. Как же она сразу об этом не подумала? Позорище. Темные корни отросли уже почти до плеч, а она думает о том, не угостит ли какого-то Яна. «Трем часам принесешь в мой кабинет кофе и печенье», — распорядился Арви. «У меня будет гость». «Окей», — кивнула Марилин. «Семь минут третьего. Печенье? Какое печенье? Откуда?» «Послушай», — Марилин распахнула дверь в кабинет Эвели. Та как раз разговаривала по телефону. «Да, именно так», — произнесла Эвели в трубку и губами беззвучно в сторону Марилин. «Подожди». Марилин замерла в дверях. «Конечно. Нет, ничего страшного. Непременно». Эвели изобразила на лице утомление. «Да-да, я непременно позвоню. Спасибо и вам того же». Эвели положила трубку. «Не выношу дураков и зануд. Ну, честное слово. А у тебя какая проблема?» «У Арви гость, он велел подать кофе с печеньем». «С каким печеньем? Где мне его взять?» «В магазине, через дорогу. Купи что попроще, с какао там или с вареньем. Сама смотри, вкусное, ладно? Две коробочки, не больше. Я дам тебе деньги. И чек не забудь». Через 15 минут Марилин разложила печенье на блюде и налила кофе в термос. Вошел Гуннар. «И кого мы здесь подкармливаем?» Он цапнул с блюда печененку. «Нельзя», — отрезала Марилин. «Почему это нельзя? А тебе можно?» «А я и не брала». Ей это и в голову не пришло. Она уже несколько лет не ела никакого печенья. Жирная сладкая дрянь. «Нет, спасибо». «Так я тебе и поверил». «Я не брала», — отчетливо повторила Марилин. «А печенье, которое ты взял, Арви вычтет потом из твоей зарплаты». Гуннар утратил все свое высокомерие. «Знаешь, пожалуй, не говори Арви ничего». «А почему бы и нет? Ты ведь со мной очень вежлив и тактичен, не правда ли?» «Ну и докладывай, докладывай, стукачка». «Если тебе вставить не дают, это не значит, что ты должен на мне отыгрываться», — огрызнулась Марилин. Взяв блюдо и термос, она направилась к двери. «Мог бы и помочь, дверь открыл хотя бы». Гуннар презрительно ухмыльнулся, с оттопыренной печеньем щекой вынул сигарету и прикурил ее с притворной скукой на лице. «Да чего гадкий!» — подумала Марилин. Сладко улыбнулась и, вытянув ногу, нажала носком туфли дверную ручку.